Мы начинаем урок номер 80 Шлавей Асулам. И это третий урок статьи по статье о Йом-Кипуре. Страница первая. Текста Йом-Кипура, строчка 34. Маше и Шеенкен имгу роце сахар тмурат гакиюм шель тура умитсвот. Зе некра вхинат эсов. 34. Маше Эйнкен, противоположность тому, имгу роце, если он желает, сахар тмура такиюм шель тура умитсвот. Вознаграждение взамен, взамен на исполнение Торы и заповедей. За некрабхинат эсов, это называется аспект эсов в человеке. Тридцать пять. Шапирушо. Ше эсов, то есть брат Якова, да? Шапирушо. Ше эсов, некрабхинат эсов. Смотри, что он говорит. 35. Что это означает? Шапирушо шаэсов, что слово эсов, что мы говорим, называется аспект эсов. А еще другое значение, смотри, слово, сейчас увидим еще, что слово эсов происходит от слова аса, или асо делал, он делал. Слово делать. Теперь он объясняет нам. Кломар 35, после точки Шаса решут ле ацмо, вегу роце шагакадош баругу 36, имале эт решуто, точка. 35, после точки. Кломар, то есть, Шаса решут ле ацмо, то есть, что он сделал? Территорию для себя, ради себя. Собственную территорию сделал. В городце, и он желает. Шага Кадош Баругу, что, чтобы Кадош Баругу, 36, Емале, это решу то, чтобы он напомнил, наполнил его территорию, его собственность. То есть он работает лолишма. Вот это то, что работает в человеке лолишма, работает. Работает, но дуло лишма. Это эсов человек. Велоро це леватель эт решуто шезе некра иш яшар кель. Точка. 36 после первой точки. Велоро це леватель эт решуто, и он не желает аннулировать свою собственную территорию. Шезек Никра Яшар Кель, что территория вообще, есть и территория единого, что она называется Яшар Кель, когда не имеют своей территории, а как бы сказать, аннулируют свою территорию. Аннулирование своей территории называется аспектом Яшаркель, прямо к Ашем, прямо к Творцу. То есть он говорит, что это называется, чтобы это, то есть акт аннулирования своей территории, это называется Яшаркель, прямо к Ашем, прямо к Творцу. Точка. Айну. Шимеватель. Это Решуто. 37. Веротсе легибатель алав. Шезе никра яшар лаэль. Везе гу, гу холь магамато. Точка. 36 после последней точки. Гайну, то есть, шемеватель эт решуто, что он аннулирует свою территорию. Внутри себя, конечно. 37. Вероце легибатель алав и желает быть, аннулировать себя перед ним, ему, то есть Творцу. Человек желает аннулировать себя для, к Творцу, дословно. Шезе никра яшар лаэль, что это называется прямо к Творцу, к эль, к эль. Везе гу, гу холь магамато, и это оно есть все его, вся его цель. Точка. Везе 37 после первой точки. Зе гу лороце точка. Этого он не желает. Вот это есть эсов в человеке, который, видишь, как он говорит, да? В духовной работе мы не говорим человеке. Это очень важно. В духовной работе, что та, тот аспект человека в его духовной работе, что не желает аннулировать себя перед высшим разумом, перед Ашем, перед Эйнсов, это есть эсов в человеке. 37 после последней точки. Умешум зе 38. Мавхиним бет пхинот баводат адам двоеточие. Б альмнат лекабель прас. О, шело альмнат лекабель прас. Обратим внимание на эти сокращения. 38, сейчас подойдем к ним. Еще разочек, 37-я после последней точки. Умишумза, и поэтому 38. Мавхиним различают бет пхинот баводат ашем. Два аспекта в духовной, в работе человека. Двоеточие. Б альмнат, есть такое сокращение, б альмнат, ради, лекабель прас, ради получения вознаграждения. Прас — это старое слово на вознаграждение, заимствованное слово, очевидно, из персидского, там еще не знаем как, от кого, но прас — это слово приз. Так, тоже, то есть то же самое вознаграждение. О шило альмнат лекабель прас, прас, или же не ради получения вознаграждения. Понятно. То есть то, что не ради получения вознаграждения, это в духовной работе означает Исраэль. А то, что ради вознаграждения человек делает в духовной работе, это эсов. Тридцать девять. Вееш лизикор. Шиньян аводата адам. Бальмнат легашпия. Гайну. Шигуро це бедвікута шем, шам сорок матхіль багаадам, седер шель алійот в єрідот. Точка. 39. Виєш лі з кори необхідно вспомнить, или помнить, лучше сказать. Шиньян аводат Адам бальмнат лешпия, что аспект работы человека ради отдачи. Гайну, то есть. Шигуро це ведвикут ашем, то есть, он, что он желает слияния с ашем. Ш шам, там, 40, матхиль, баадам, начинается в человеке, седер, шелялиот, вейридот, порядок подъемов и падений. Точка. Кломар. Базман шага адам мракезе коль машигу осе 41 бавода. Шигу гикабель тмурат зе сахар. Аз кашеу мамин басахар ваониш. Эйн гарацон лекабель шило 42 шиешло мицада тева митнагед лекабель танугим йотер гдолим. Точка. Очень важно, что он говорит. 40. Это самое лучшее руководство по духовной работе для начинающих. По то, что мы с вами учим. Я имею в виду начинающих. Это может продолжаться несколько лет. В течение нескольких лет это как начинающий. Даже если мы продвигаемся дальше в других вещах, это хорошо проработать. И мы это один раз хотим проработать шловея сулам постепенно на все пять комментариев здесь дан, на все пять книг Торы. Так. Поэтому база здесь, если человек потом и захочет это еще и применить, оно уляжется так крепко входит в человека, что потом оно частью тебя становится. И это база всего, скажем, для того, чтобы потом, когда появится желание и сила, чтобы давать уроки, что вот это, на этом, это база всего для того, чтобы давать уроки другим начинающим. 40 после точки. Кломар. То есть подъемы и падения у него начинаются. Кломар, то есть базман шагадам баракес, то есть в то время, когда человек концентрируется, концентрирует, коль маши гуосе бавода, все, что он делает в духовной работе, что он это все сосредотачивает, шигу якабель бетмурат се сахар, сосредотачивает на том, что он получит за это вознаграждение. Аз кашигу маамин басахар ваоныш, тогда, смотрите, что он говорит, если он верит в вознаграждение и наказание, смотрите, что он говорит тогда, эйна рацон лекабель шило, тогда его желание получить ради себя, шиешло митсада тева, которое у него есть от природы, митнагет, ло митнагет, оно не противоборствует, лекабель таанугим, йотер гдолим, чтобы получить большее наслаждение. Понятно? То есть у него теперь такие как бы духовные наслаждения у него есть. Пожалуйста, если человек внутри себя работает и получает это, и знает, что он от этого духовную работу, ну, будем говорить духовную, то есть лолишма, не ради имени, а хочет получить от этого, ну, разные, как мы говорили, у каждого свои желание ради удовлетворения своего, что-то взамен хочет получить за эту работу на Творца, то его, конечно, его желание получить ради себя, оно не противоборствует этому, ему все равно, с какой стороны притянуть на себя ту часть света, которую человек притягивает. Человек притягивает это, она идет на материальные вещи. И это пожинает плоды этого ситра ахра. Ситра ахра, то есть злое начало, или желание получить нечистые силы и так далее. 43. Постепенно у нас будет на, что такое ситра ахра, ее все аспекты, постепенно все это придет в конкретных, в детальных вещах, распишется это все. Постепенно у нас будет больше и больше ощущения вот этого, и зогара. Увидим, постепенно все. Но здесь это то, что нам говорит, это самая низкая часть духовной работы. Нефеш. Работа над нефеш. Я бы сказал, работа над нефеш, то есть оторваться от материального, это дает нам Шлава Ясуа. А уже рух и нешама, это уже строится из зогара и эцхаим, бетшара каванова. Увидим. 43. Улам базман шагадам роце лалехет бадерех шило лекабель сахар гей вегийот шезегу негетатева. Аз 44. Матхила аммелхама амитит им гаецер гара гейот шагадам роце легавир эт гаецер гара 45 мегаолам ширак кан гу мециюто. Точка 43. Улам, однако, базман во время, в то время, шагадам роце, в то время, когда человек желает лалехет бадерах шелолагабель сахар, идти по пути, чтобы не получать вознаграждение. Вейот шезегу негетатева, так как это против природы человека. Аз тогда, 44, матхила амилхама амитит, начинается настоящая, истинная война. Им гаейцерара, с злым началом человеке. Гейот шагадам роце лагавир эт гаейцерарам яулам, так как человек желает убрать злое начало из мира, из этого мира. Шаракан гумицито, смотри, что он говорит, что только и здесь и есть его существование. Как обращаться со злым началом? Это большущее искусство, которое было дано в Торе. И только из Торы мы можем найти пути, как с ним работать. И не дай Бог, когда мы хотят его уничтожить, еще больше становится, это совершенно невозможно. И убегают в монастыри, они думают, что там могут что-то тихо, никого нет, не слышно на улице звонков, повизгивания собак, может быть, и трамвай. Ни штрамваи не извинят и так далее, и все другие вещи. Никуда нельзя убежать от своего злого начала. Оно вместе в монастырь идет. Никуда нельзя убежать от него. Поэтому эти пути, которые даны народам, это все не реальные вещи. Это все пока будем говорить, предварительные пути, потому что только в Торе дан настоящий путь работы над своим злым началом, а не уходить куда-то, не куда-то в горы уходить, или в монастырь, или в пустыню, он ничего не даст. здесь, можно у себя, можно в своей комнатке, можно где-то там иметь время, когда можно уединиться. Уединение, оно дано внутреннее уединение. Мы живем в самом, что ни на есть, мы живем в самом, что ни на есть, центре Амстердама. Вот этот кусочек улицы, где я живу, это 17 век. Все здания, все 17 век, и немножко больше, 18 раз, неважно. Но и вот это кусочек, это здесь много и кафе, и рестораны, и считается сердцем, интеллектуальное сердце Амстердама. Как они называют это? Потому что здесь вот много, вот рядом здесь прямо следующая дверь, известный писатель голландский, крупнейший, там артисты, телевизионщики и так далее, и так далее. И музыка все постоянно, и это, ну, ничего, у меня это не... У нас хорошая изоляция, все, но даже если очень шумно летом, бывает пару месяцев так немножко, ничего. Если занят духовно, то ничего не мешает. То даже и музыка где-то там играет, на улице бывает. И ничего не мешает совершенно, потому что как будто бы этого нет. Никуда не надо убегать. Уединение, оно внутреннее. Можно идти на улице, можно идти в День Королевы здесь, и полно народа, и все. А внутреннее уединиться, или временами уединяться, временами немножко раскрываться, все это работа, все это не руками и ногами, все, нет на это правил таких, что делать, как, скажи нам, как мы будем делать, мне надо работать над собой. И вот это дает Тора, только из Торы, и только из этих буквочек можно это ощутить, и они дать им себя исправить. 45.